Итак, водка и закуска стали понятны. И все же на Степа было жалко взглянуть. Он решительно не помнил ничего о контракте. И хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было. «Разрешите взглянуть на контракт?» — тихо попросил Степа. «Пожалуйста, пожалуйста». Степа глянул в бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись. Косая надпись сбоку рукою финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за 7 выступлений 35 тысяч рублей 10 тысяч рублей. Более того, тут же расписка Воланда в том, что он эти 10 тысяч уже получил. «Что же это такое?» — подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась. Начинаются зловещие провалы в памяти. Но, само собою, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличны. Степа попросил у гостя разрешения на минутку отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни: «Груня!» Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте!» — рявкнул кто-то в голове у Степы. «Этого еще не доставало!» И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути. Но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда. Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом. А тут еще ко всему этому не угодно ли и печать на двери? То есть кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, не поверит. Ей-ей не поверит. Однако печать, вот она. Да-с. И тут закопошились в мозгу у Степы какие-то неприятнейшие мыслишки о статье, которую, как назло, недавно он всучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая и никчемная, и деньги-то маленькие. Немедленно вслед за воспоминанием о статье прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, 24 апреля вечером, тут же в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Александровичем. То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя. Не пошел бы Степа на такой разговор. Но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы граждане его и не затевать. До печати. Нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком. Но вот после печати... «Ах, Берлиоз, Берлиоз!» — вскипало в голове у Степы. «Ведь это в голову не лезет!» Но горевать долго не приходилось. И Степа набрал номер в кабинете финдиректора варьете Римского. Положение Степа было щекотливое. Во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт, да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, ведь не спросишь же его так: «Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на 35 тысяч рублей?» Так спрашивать не годится. «Да», — послышался в трубке резкий, неприятный голос Римского. «Здравствуйте, Григорий Данилович», — тихо заговорил Степа. «Это Лиходеев. Вот какое дело. У меня сидит этот артист Воланд. Так вот, я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?» «А, черный маг», — отозвался в трубке Римский. «Афиши сейчас будут». «Ага», — слабым голосом сказал Степа. «Ну, пока». «А вы скоро придете?» — спросил Римский. «Через полчаса», — ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. «Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане, а?» Однако дольше задерживаться в передней было неудобно. И Степа тут же составил план. Всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать во вверенном Степе варьете.